Вечером Дед Мороз удобно устроился в кресле. Он совсем не падал духом. С какими только неприятностями не довелось ему столкнуться за долгие годы службы. То кто-то перепутает адрес, то дети застукают, когда он кладет подарки, то собака укусит за зад, то трубы слишком узкие или окна маленькие, то сработает сигнализация. Как-то ночью даже один охранник навел на него пистолет. «Кто здесь? Что вы тут делаете?» «Господи, неужели вы меня не узнали? Работать спокойно не дают. А у меня еще 10 347 023 посылки, между прочим!» — проворчал на это Дед Мороз. Так, вспоминая свои злоключения, он принялся перелистывать страницы с объявлениями в надежде быстро найти подходящее место. Первое объявление, на которое он наткнулся, было таким. «Ресторан в центре города ищет проворных официантов с приятной внешностью, готовых работать в ночные часы. Присылайте свое резюме вместе с фотографией». Дед Мороз подумал, что ему бы больше подошла роль повара, чем официанта. В кухонном чуду он чувствовал бы себя куда уютнее. К тому же можно пробовать все блюда, которые готовишь. Да, повар — идеальная для него профессия. Но, к сожалению, такого объявления в газете не оказалось. Поэтому он опять вернулся к вакансии официанта. Перечитал снова. «Присылайте свое резюме вместе с фотографией». «Но куда?» «По всей видимости, на электронную почту». «Да у меня даже компьютера нет». Дед Мороз подумал хорошенько и решил. «Я личность довольно известная. Можно и не присылать фотографию. Лучше просто к ним приеду». Так он и сделал. Вывел своих оленей из гаража и направился в центр города.